Глава 13. Во что бы то ни стало. На новых квартирах я повел ту же работу, что когда-то вел в первой кубанской дивизии. Каждый день определенная часть корпуса была на маневре. Почти всегда в моем присутствии. После маневра, разбор, отдача в приказе всех ошибок. 2 дня в неделю беседы с офицерами. Во всех полках с 15 октября должны быть устроены полковые учебные команды для подготовки урядников. Широкие программы этих команд были разосланы. Во всех полках были устроены библиотеки. Для команд штаба был наречен ряд ежедневных бесед по 2 часа по вечерам. Предполагалось прочитать курсы географии и истории России, политической экономии и военного искусства. Лекторы усиленно готовились к этому по особым мною составленным программам. Разврату и разлагающей пропаганде большевизма я решил противопоставить работу и силу образования и просвещения. Деятельность моя, скрыть которую, конечно, нельзя было, обратила внимание. Одни сочувствовали и хотели посильно помочь, другие мешали. Я уклонялся от посторонней помощи и по мере сил боролся с мешающими. 6 октября штаб Северного фронта экстренно потребовал посылки 200 орудий в Торопец, 200 орудий в Осташков. Это было самое страшное. Это сразу прекращало воспитание солдат, вырывало части из рук старших, более опытных начальников, подрывала правильность снабжения и довольствия и ставила маленькие казачьи части, густую солдатскую массу, уже обработанную большевиками. Я исполнил приказ и отправил на эту службу весь уссурийский полк и 1,5 из бывших у меня 6 танских батарей. Но сейчас же написал в штаб фронта, кому только мог, просьбу этого не делать, так как это разрушает корпус, который может понадобиться в полном составе для борьбы против большевиков. «Кому вы это пишете?» сказал мне исправляющий должность начальника штаба, полковник Попов. «Как кому? По команде? Главнокомандующему Северным фронтом, или, как по-большевистски называют, главкосеву Черемисову? Да разве вы не знаете, что Черемисов заодно с большевиками, что он все время проводит в Совете солдатских и рабочих депутатов, стоит за полную демократизацию армии и попускает, а кто говорит, что и покровительствует изданию большевистской газеты «Окопная правда»?» «Ну что же нам тогда делать, Сергей Петрович? Выходит, что все начальство передалось большевикам. Тогда проще устранить временное правительство и передать власть большевикам мирно. Столковаться с ними, как это теперь говорится. Был Львов, стал Керенский. Ну будет Ленин. Хуже не будет. Это прямое последствие отречения государя». «Да, это так. Что же, прикажете плыть по течению?» «Но что вы сделаете, если изменили верхи? Ведь это все делается не без ведома Керенского. Керенский сам рубит сук, на котором сидит. Керенскому это простительно. Он ничего не понимает ни в военном, ни в государственном деле. Но о чем же думают Черемисов и Лукирский? Думают, как угодить новому барину, грядущему хаму. И мы оба будем пособничать, — сказал я. Протестовать бесполезно. Будем не только протестовать, но и бороться. Может быть, и мы сумеем в борьбе обрести право свое. Бумагу мы подписали. Ответом было приказание поставить 500 в Пскове. Я поехал лично в штаб, и эти 500 отстоял. Но победа была вызвана не силой моего убеждения, а просто тем, что для них не нашлось в Пскове помещения. Да и совет высказывался против помещения казаков в Пскове. Итак, с октября месяца корпус оказался фактически в распоряжении у большевиков, и большевики продолжали работу по его потасовке. И большевики продолжали работу по его растасовке. 8 октября штаб потребовал 2 полка в Ревель. Я отправил 13-й и 15-й полки. Это требование было якобы боевого характера. После занятия острова Эзели немцами командование фронтом опасалось за Ревель. Но что будет делать кавалерия в крепости, об этом еще не думали. 9 октября потребовали еще 1 полк с 2 орудиями в Витебск. Не без скандалов прошел Приморский драгунский полк. 21 октября потребовали 600 и 4 оружия в Боровиче для усмирения тамошнего гарнизона. Там произошли обычные эксцессы. Убили начальника гарнизона и командира пехотного полка и ограбили лавки. Послал уссурийский дивизион и часть тамурцев. Таким образом, 22 октября от 1-й Донской дивизии осталось 600 9-го Донского полка, 400 10-го Донского полка, 200 ушли в Новгород. От уссурийской колонны дивизии было в моем распоряжении 6 сотен 1-го Нерчинского полка и 2 сотни 1-го Амурского полка. Из бывших корпусе 24 орудий Донской артиллерии оставалось при мне 12 орудий. Да было еще 4 орудия, только что сформированной и почти не обученной, во всяком случае ни разу не стрелявшей, 1-й Амурской казачьей батареи. Вместо грозной силы в 50 сотен мы имели только 18 сотен разных полков. Корпус состоял из 9-го, 6 сотен, 10-го, 6 сотен, 13-го, 6 сотен, 15-го, 6 сотен донских казачьих полков, Приморского драгунного, 6 эскадронов, 1-го Нерчинского казачьего, 6 сотен, 1-го Уссурийского казачьего, 6 сотен, полков и Уссурийского казачества, 2 сотни дивизиона и 6 донских и 1 амурская батарея. Можно ли говорить, что большевики не готовились планомерно к своему наступлению 25 октября? Кто им помогал? 23 октября весь корпус, то есть оставшиеся 18 сотен, было приказано передвинуть в район Старого Пебальга и Вендена, где поступить в распоряжение 1-й армии, потому что там ожидались беспорядки и массовые протесты. Я поехал в Псков узнать обстановку, а 24 октября отправил штаб 1-й армии квартирьеров и приступил к погрузке 10-го Донского казачьего полка в вагоны. 25 октября я получил телеграмму, точного содержания ее я не помню, но общий смысл тот. Донскую дивизию спешно отправить в Петроград. В Петрограде беспорядки, поднятые большевиками. Подписана телеграмма двумя лицами. Главковер Керенский и полковник Греков. Полковник Греков, донской артиллерийский офицер и помощник председателя Совета Союза казачьих войск, пользующегося большим влиянием казаков. «Ловко», — подумал я, — «но откуда же при теперешней разрухе я подам спешно 1-ю Донскую дивизию к Петрограду?» Тем не менее, 9-й полк направился к погрузке в вагоны. 4 сотни 10-го полка приказали остановиться на станции, послал телеграмму Вревелю в Новгород о сосредоточении к Луге. Оттуда решил идти пароходом, чтобы не повторялись ошибки Крымова, увы, уже сделанные мудрым распоряжением штаба фронта. А квартильеры? Они уже ушли и рыщут, вероятно, по имениям и мызам, отыскивая помещение. Послал нарочно и за ними. Сам поехал в Псков просить начальника штаба и начальника военных сообщений ускорить все эти перевозки, так чтобы хотя бы к вечеру 26-го я мог бы иметь часть из Ревеля и Новгорода в Луге. Все было обещано сделать. В штабе я нашел большую тревогу. Тихо шепотом передавали, что временное правительство свергнуто и не то разбежалось, не то борется в Зимнем дворце, отстаиваемым юнкерами. Вся идея, вся власть захвачена советами с Лениным и Троцким во главе. Вернувшись из Пскова, я напечатал приказ, где полностью передал телеграмму Керенского и Грекова и призывал казаков к уверенным и смелым действиям. Приказ послал нарочным и в Ревель, и в Новгород, после чего сам собирался ехать на станцию «Остров», где уже был погружен штаб 1-й Донской дивизии, без ее начальника, случайно бывшего в отпуску в Петрограде.